доставить его сюда. Объявляю награду в 30 миллионов тому, кто поймает Курчатова и предоставит его имперским служащим живым или мертвым. Он не должен сбежать и ответит за смерть Булатова, а также за подлое нападение без объективных причин на заведомо более слабого соседа», — прорычал старик, ударив по столу. К его удивлению, стол взорвался множеством мелких щепок, и только теперь император понял, что не уследил за своей энергией. Но повод для злобы есть. Если спустить этот проступок с рук, другие тоже могут начать творить беззаконие, и тогда империя погрузится в хаос. Нужна показательная порка. «Ваше Величество», — просипел сквозь зубы начальник тайной канцелярии, — «но Булатов жив». «Ты что, не мог раньше этого сказать?» — возмутился старик. «Так я от вашей ауры даже в штаны напрудить не могу», — просипел еще более тонким голоском тот. Император же огляделся и увидел, что все пространство вокруг искажается от переполняющей его силы. «А, действительно», — помотал он головой, и спустя секунду вся энергия вокруг испарилась. «Бывает. Ты там как, живой?» «Сомневаюсь, ваше величество, но вроде пока дышу». Как только давление ауры исчезло, бедолага упал на пол и тяжело задышал. «И еще, хотел узнать насчет 30 миллионов. Их передать Булатову, или мы не будем распространяться насчет этого? Он что, еще и убил Курчатова?» — закричал император и схватился за голову. «А ну, внеси его в еще один списочек. Секретная база боевых костюмов. Главный ангар». Граф уже облачился в свой новейший костюм, взял в стальную руку тяжелый зачарованный меч, и сейчас заканчивал последние настройки перед боевым вылетом. Все же император прижал его, и это заставило действовать быстро и наверняка. Иначе, если не успеть, придется оставить свои планы нападения, и это может стать началом конца. Булатов – лишь мелкая фигура, он не влияет в этом городе ни на что, но победить его нужно в любом случае, ведь если отступить перед таким слабаком, начнут расползаться слухи, что Курчатов уже не тот, и потому можно не считаться с его мнением. Так что это даже не дело принципа, а показательное наказание того, кто идет наперекор воле графа. Он не мог понять одного, почему император так печется о Булатовых. Это выглядит, как минимум, странно, и потому Курчатов дал задание своей разведке достать как можно больше информации о главе рода, и полученная информация ему не понравилась. Нет, Курчатов и так знал, что его вассалы и союзники уже много раз обжигались об этого полного сюрпризов графа. Они раз за разом терпели обидные и нелепые поражения, недооценивая его силу и хитрость. Граф уже давно начал подозревать, что Булатов на самом деле значительно сильнее, чем может показаться со стороны. Он сам уже успел обжечься, пытаясь ворваться и быстро захватить земли Булатовых, но, понеся потери, быстро отступил. Понял, что стандартные методы тут могут не сработать и нет никакого смысла тратить бойцов и, главное, технику. Но тогда он действовал так, как советовали ему полководцы. Они привыкли к старым дедовским методам ведения войны: захватывать земли, клочок за клочком, окружать населенные пункты и при необходимости брать население в заложники. С беженцами так сделать не удалось, ведь они по-прежнему под защитой императора. А вымогать у этого старика бесполезно. Он сам лично может прийти и наказать за нарушение приказа. Но на землях Булатова есть и другие деревни, в которых проживают обычные крестьяне. Вот только захват одной из таких деревень обернулся бессмысленными потерями. Гвардейцы вошли в населенный пункт, заглянули в каждый дом и никого не нашли. Из интересного обнаружилась лишь бронированная круглая дверь, ведущая в бункер. А вот проникнуть в этот бункер так и не удалось. Во-первых, он оказался, на удивление, прочным. Во-вторых, все время, пока гвардейцы пытались распилить дверь или проникнуть внутрь при помощи подкопа, им на голову сыпались артиллерийские снаряды. Прессованному и усиленному магией камню и бетону было совершенно наплевать на все попытки людей Курчатова, и уж тем более на артиллерийский обстрел. А потом пришли войска Булатова, и стало совсем грустно. Та попытка захвата деревни обернулась полнейшим провалом и серьезными потерями, как в живой силе, так и в технике. А еще Курчатов осознал, что Михаил, один из уникальных лекарей, такие появляются крайне редко и имеют огромную ценность. Так что, возможно, есть смысл не убивать его, а захватить и использовать в дальнейшем для своих целей. Этот скрытый гений может быть полезным, если посадить его в клетку и сломать его волю. В общем, прорываться обычными методами бесполезно, и потому Курчатов решил ударить сразу изо всех сил. Его союзники повторяли одну и ту же ошибку, нападая максимально аккуратно и задействуя не все свои возможности. Тем более, что Булатов сам вернулся в свой замок, тем самым значительно облегчив задачу по своему устранению. Теперь есть лишь два варианта: или одним мощным залпом костюмов обратить замок в каменную крошку, или, если сопротивление будет слабым, вырезать всех и захватить замок. Можно будет потом отдать его кому-нибудь из вассалов в качестве напоминания об очередной победе графа Курчатова. Впрочем, развалины замка могут стать еще более ясным намеком для врагов. Последние приготовления закончились, и теперь армада боевых костюмов стройными рядами направилась в сторону люка, ведущего наверх. Именно из него они и будут взлетать, после чего выстроиться в боевой порядок и направиться в сторону цели. Курчатов, в очередной раз, отметил для себя, насколько хороши боевые способности костюмов. Они могут усиливать дар, физические данные, и не только защищают от практически всех видов оружия, но и от магии. Разумеется, приятным бонусом становится возможность летать или перемещаться по полю боя, используя реактивные и энергетические двигатели. Даже пара костюмов могут полностью переломить ход боя, ударить в самое сердце вражеской армии, устранить командование или сильнейших бойцов, превратить артиллерию в груду дымящегося металлолома. А 70 костюмов. Господин, полная боевая готовность. Ждем приказа. От раздумий графа отвлек голос в динамиках. Начинаем. Сухо проговорил Курчатов и, активировав двигатели, рванул вверх. Его костюм двигался впереди всех, и даже без подсказок искусственного интеллекта, каждый видел, кто здесь главный. Ведь этот костюм создавался по специальному заказу. В нем не экономили на материалах, и лучшие мастера империи потратили немало сил и времени, чтобы внедрить в этот костюм как можно больше возможностей. Высотой он был около 3,5 метров. За спиной ранец с боезапасом, в левой руке мощная энергетическая пушка, а в правой измененный иномирный меч длиной около 2 метров. Ну, и разумеется, весь корпус костюма был покрыт скрытыми нишами для самого разного вооружения и защитных систем. Армада стремительно пронеслась сначала над землями Курчатова, затем пересекла имение Харьковых, заставляя бойцов внизу с замиранием сердца смотреть в небо. 69 костюмов. Против такой мощи не сделать ничего. Подобная армия может уничтожить даже главу государства, пусть и с серьезными потерями. Чего говорить о главе небольшого рода на окраине страны. Почему 69? Курчатов еще раз сверился с показателями на экране. Где скайлайнер? Не могу знать, ответил командир звена. Возможно, потеря связи. Прикажете вернуться и проверить его состояние? Плевать, продолжаем. Нельзя задерживаться ни на минуту. Уже многие видели армаду костюмов, и потому действовать нужно быстро. Время идет на минуты, и нельзя отвлекаться от основной цели. Все же победителей не судят, и как только Булатов будет мертв, появится возможность уйти от наказания. Подбросить в его замок улики, обвинить в чем угодно. Не впервой. Можно было напасть так же и раньше, но, как минимум, никто не ожидал, что у Булатова окажутся такие влиятельные друзья. Когда Курчатов собирался в прошлый раз стереть с лица земли замок Булатова, там оказался в гостях Монте-Шарль. Графу сразу позвонили свыше 10 влиятельнейших аристократов страны, предупредив, что если хоть один волосок упадет с головы их дорогого друга, все они тут же объявят ему войну. И пусть для самого Курчатова эти аристократы не более, чем простые клоуны, но также он понимает, насколько много проблем они могут принести при желании. «Господин, минутная готовность, зрительный контакт», – отчитался один из операторов. «Действуем по обстановке. Приготовить основное вооружение. В случае сопротивления, уничтожить все постройки. Никто не должен выжить». В очередной раз повторил свой приказ Курчатов и начал снижение. «Секретная база боевых костюмов. Главный ангар. Некоторое время назад. Номер 47362. Скайлайнер». Диспетчер уже в который раз пытался докричаться до замершего на взлетной площадке костюма. «Скайлайнер, почему не взлетаете? Костюм же просто стоял и никак не реагировал на людей вокруг. Огоньки глаз горели и смотрели перед собой, а двигатели мерно жужжали, но не разгонялись». 47362. В очередной раз вызвал оператора диспетчер. «Ответьте, что у вас случилось? Голубь, голубь, как?» Послышался истошный крик. В костюм залетел голубь. «Как? Урурур, урурур, нет, урурур». На этом связь оборвалась, и оператор больше не отвечал. Люди собрались вокруг костюма, но ничем ему помочь уже не могли. Все же для вскрытия костюма он должен быть либо пустым, либо оператор должен быть мертв. Потому оставалось только ждать. Ведь голубь не может доставить оператору серьезных проблем, правда? Простите, послышался жалобный голос из внешних динамиков костюма, а сам он пришел в движение, подняв пушку и направив ее на остальных. Он меня заставил. Где-то на подлете к внешней стене замка Булатова. Ракета. Костюмы среагировали мгновенно и бросились в разные стороны, не забывая выпускать тепловые ловушки. Вот только вместо ракеты, одного из них сбил огромный кусок камня. Он взорвался облаком пыли и каменной крошки, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы вывести костюм из строя. Сразу после этого на отряд Курчатова, да и на него самого, обрушился самый настоящий шквал пулей магии. Граф был предупрежден, что у Булатова на службе может быть могущественный некромант, или же Виктория на самом деле сильно занизила свой ранг. Но несмотря на все предупреждения, атака лучом смерти стала для всех неожиданностью. Он был такой мощи, что даже защита костюма не справилась со своей задачей, и один из них камнем рухнул вниз. «Действуем по плану уничтожения», — проговорил Курчатов, и остальные отчитались о готовности. Запищали основные пушки костюмов, готовясь выпустить мощнейшие снаряды в замок и снести его одним залпом. Но на это требовалось время. Да и чем ближе, тем мощнее будет взрыв. Потому костюмы продолжили лететь вперед, не обращая внимания на то, что в их сторону так и продолжили лететь многочисленные магические атаки и самый настоящий град пуль. «Отставить стрельбу!» — рыкнул вдруг Курчатов, заметив на вершине одной из башен свою цель. «Там Булатов, он мой, остальных уничтожить. А кто это с ним?» — послышался удивленный возглас одного из операторов. «И что это он делает?» Никто не успел понять, что на самом деле произошло. Также никто не понял, что рядом с Булатовым на вершине башни стоял лич. Мертвый маг расправил руки, и стоило ему хлопнуть костлявыми ладонями, от башни в разные стороны устремились мощнейшие энергетические волны. Они не нанесли операторам и костюмам никакого вреда, но спустя секунду к земле устремился сначала один костюм, затем еще и еще. Половина армады рухнула на землю, остальные же начали искриться и вилять в воздухе, так что им тоже пришлось приземляться, где их уже ждали. «Маргарита!» — прокричал дед и дико захохотал, срывая связки. Его пытались заставить покинуть замок, но он наотрез отказался. А когда Булатов сказал, что можно не экономить патроны. В общем, теперь это самый лучший момент в жизни старика. Ахахаха! Пули градом летели в небо, высекая искры из непробиваемых костюмов. Старик понимал, что в этом бою он вряд ли выживет, и уж тем более шансов на то, что ему удастся сбить хоть один костюм еще ниже. Но тут главное не результат, а участие. Сражаться с практически 70 костюмов, как минимум, это весело. Такое происходит крайне редко. «Ну что, Маргоша?» Дед погладил раскаленный ствол своего любимого пулемета и смахнул слезу счастья. «Все, как мы хотели. Пойдем в бою». Он снова нажал на спуск, и из стволов полетели сотни и тысячи тяжелых пуль. «Что?» От удивления старик даже перестал стрелять. Все же прямо перед ним костюмы начали падать с неба. Некоторые приземлялись плавно, но даже отсюда было заметно, что сделали они это из-за неполадок, а не по своей воле. А один костюм и вовсе заискрился и упал как раз рядом с башней, на которой стоял старик. «Еще повоюем!» Расхохотался дед, и быстро перезарядив пулеметную ленту, сиганул вниз, приземлившись возле упавшего костюма. После чего поудобнее обхватил рукоять и зажал гашетку, практически вплотную прижав стволы к голове этой консервной банки. Оператор Ильин был очень рад тому, что его позвали на это задание. Все же такие атаки происходят крайне редко, обычно костюмы действуют либо поодиночке, либо в паре. Пока он добирался до цели, его радость усиливалась с каждой секундой, ведь впереди его ждет увлекательное истребление защитников замка, затем победа и вручение наград от Курчатова. Но вся радость улетучилась мгновенно, как только у костюма отказала большая часть функций. Приборы стали показывать бредовые показатели, несколько камер отключились, как и система навигации. Даже дополнительное вооружение просто исчезло с дисплея, и управлять костюмом стало значительно сложнее. Так что, спикировав вниз, Ильин врезался в стену высокой круглой башни и рухнул на землю. Провести полную диагностику. Отдал он голосовую команду костюму, и спустя несколько секунд перед глазами появился полный список неполадок. Код 322, сброс, код 17, сброс. Оператор стал перечислять неполадки и приказал костюму сбросить ошибки, в надежде на то, что хоть какие-то функции вернутся. Так и оказалось. Уже спустя несколько секунд к костюму частично вернулось зрение, и он смог подняться на ноги. «Ну, привет!» Ильин увидел перед собой мужчину, обвешанного множеством странных мерцающих предметов. Тот стоял и странно улыбался, тогда как в его глазах читалась чистейшая ярость. «Ты врезался в башню артефактора, железный дурак. Знаешь, что это означает?» Оператор не стал ничего отвечать. Он активировал клинок, и тот вылез из его стальной руки, после чего тут же бросился в атаку. Но из-под земли вырвались каменные шипы и нанесли мощный удар в пах костюму. Он подлетел на несколько метров в воздух, и в этот момент сверху его ударил огромный кулак, созданный из уплотненного воздуха. Последовало еще несколько магических атак, но оператору все же удалось поставить машину на ноги и броситься в атаку. Вот только зачарованный клинок из отличной иномирной стали не смог настигнуть цель. Нельзя приходить в башню артефактора, понимаешь, артефактор может быть не в духе. Меч ударился о защитный барьер и мерцающий, словно новогодняя елка, чудак приблизился к костюму, схватив его за броню мертвой хваткой. А спустя секунду артефактор отпрыгнул назад и, громко захохотав, убежал прочь. Только теперь Ильин заметил, что на его груди висит все чаще мигающий красным амулет. И теперь он понял, что 70 костюмов не такая уже и огромная мощь. «Ты напал, а я защищаюсь. Понимаешь?» — рычал Нургал, пока два костюма пытались расплющить ему голову множеством мощных ударов. Большая их часть приходилась на щиты, но иногда защитник получал неприятные оплеухи. В какой-то момент, получив очередной удар в лицо, защитник успел подловить врага и, взмахнув одной из левых рук, отсек щитом руку стального монстра. Тот отшатнулся, но следующий удар вмял его голову в плечи, и тогда Нургал переключился на следующий костюм. «Напады!» — воскликнул четырех руки, но костюм сделал шаг назад и помотал головой. «Ну, я буду защищаться, а ты давай, в атаку!» «Неа!» Костюм сделал еще шаг назад и покосился на своего сослуживца, точнее, на груду металла, что от него осталось. Потом огляделся по сторонам и понял, что от 70 костюмов осталось едва ли половина. «Я, пожалуй, пойду». Он начал пятиться назад, но в какой-то момент на корпусе костюма сверкнули искры. Очередное замыкание, из-за которого на плече появился небольшой пулемет и стал хаотично стрелять в разные стороны. «Напал!» — радостно взвизгнул Нургал и бросился вперед. Оператор даже не успел ничего сказать, как в него врезались два щита, отправив его в полет. Несколько раз перекувыркнувшись в воздухе, стальной монстр пробил деревянные ворота и влетел в конюшню. А спустя пару секунд он вылетел из стены деревянного здания, после чего из новой дыры появилась недовольная морда коня. И бы-бы! Пробурчал вслед искореженной груди металла явно недовольный Карги, а затем скрылся в своем доме. Вид с башни был просто потрясающий. Я стоял на вершине и следил за тем, как мои лучшие бойцы показывают костюмам, что такое настоящая магия и сила. Нет, я не хочу сказать, что технологии, в любом случае, проигрывают маги. Если бы не башня волн, было бы куда сложнее. Но Лич использовал настолько мощную магию подавления, что даже у нас в замке отключилась вся электроника и техника. Потому нам и пришлось забраться наверх, ведь именно отсюда можно было активировать настолько мощный импульс волн. Теперь часть костюмов просто отключились и лежат на земле, не в силах пошевелиться, а у остальных отказала часть функций. Посмотрел вниз и заметил, как Белмара пытаются окружить сразу четыре костюма. У двоих из них в руках мечи, остальные так и не смогли достать оружие. Но это все равно не отменяет того факта, что костюмы – очень опасное оружие. Некромант взмахнул руками, и из-под земли вырвались черные костяные руки. Они схватили противников за ноги и должны были повалить, но те просто пошли вперед, не обращая внимания на магию. Вот только это было лишь отвлекающим маневром. Следом Белмар создал перед собой сгусток концентрированной энергии смерти и запустил в один из костюмов. Чистейшая некротика проникла сквозь барьер и впилась под броню костюма, после чего он вскоре замер и задымился. Трое других тут же бросились в атаку, но черные руки, как оказалось, принадлежали некротическим сущностям. Их буквально вырвало из земли, и они сразу оседлали костюмы, начав целенаправленно поражать их камеры. Не зря я приказал всем магам пройти краткий инструктаж у бывалых бойцов имперской армии, а также у операторов боевых костюмов. Спустя секунду Белмар сотворил новое заклинание, и поле боя накрыло облаком смерти, а дальше я уже не смотрел. Ко мне на башню забрался один костюм и пришлось схватить его за клинок, заставив все его внутренние органы закипеть от перенапряжения. Посмотрел на ворота внешней стены замка. Там занял оборону барон Махалов со своими лучшими бойцами и Нургалом. Они сдружились и регулярно вместе смотрят спортивные состязания, так что поставил их рядом. Барон не смог пропустить такое сражение и примчался сразу, как узнал. Причем, ему позвонили, чтобы сообщить, что ему стоит эвакуироваться. Вот он и эвакуировался сюда. Оператор Ефрентьев открыл глаза и поначалу даже не понял, где оказался. Вокруг тьма, да и пошевелиться он не мог. Даже на мгновение подумал, что умер, но вдруг перед глазами мигнул тусклый красный огонек. В этот момент мужчина вспомнил, как буквально недавно его костюм отказал прямо в воздухе и рухнул вниз. От удара он и потерял сознание, и неизвестно, сколько вот так пролежал на земле. Перезапуск системы, отдал он голосовую команду, но костюм никак не отозвался. Аварийное включение, ответом ему снова была тишина. Многие операторы просто сдались бы и остались лежать в ожидании подмоги. В любом случае, нет никакого смысла пытаться встать или запустить систему, ведь никакой опасности для него нет. Все же у врага нет и шанса устоять против натиска семи десятков костюмов. Но Ефрентьев решил не сдаваться. Он всегда говорил, что каждый оператор костюма должен не только отлично управлять этой грудой железа, но и знать досконально каждую деталь своего оружия. Потому, немного поерзав в тесной броне, мужчина освободил правую руку и вскрыл панель перед собой. Там он нашел нужные провода, один из них разъединил и соединил снова, и, ха, воскликнул он, как только экраны мигнули и, судя по шуму, запустился главный реактор. Теперь оставалось лишь немного подождать, перезапустить систему, затем откалибровать конечности заново, настроить полетные и оружейные модули и можно снова идти в бой. Ур! Как только первые из камер включились, Ефрентьев увидел черного бородатого голубя. Тот басовито проурчал, и в следующий миг изображение погасло. Но вскоре включилась вторая камера, вот только с ней произошло то же самое. Голубь просто клюнул ее и разбил. Ефрентьев несколько минут пытался отмахнуться от странной птицы, но ничего не помогало. Постепенно он лишился всех камер, и идея включиться в бой отпала сама собой. Ну, хотя бы этот пернатый гад не сможет проникнуть внутрь, вздохнул оператор и приготовился ждать подмогу. Он успел отослать остальным сигнал о помощи, потому, устроившись поудобнее, закрыл глаза. Вот только вскоре по глазам ударил яркий солнечный свет. Последнее, что увидел Ефрентьев в своей жизни, это недовольную потную морду черного голубя. Тому пришлось встать на шпагат, чтобы лапками раздвинуть бронепластины на груди костюма. И хоть многие считали это невозможным, но голубь смог. Ур, я так понимаю, ты Курчатов? Поинтересовался я у костюма, что смог забраться на нашу башню и даже попытался прикончить лича. Его меч пронзил моего мага волн насквозь, и каково же было удивление костюма, когда мертвец просто отбежал подальше после такого ранения. Так и есть, послышался голос из динамиков. Костюм отошел на шаг назад, а я встал между ним и личом, что продолжал творить свою магию. Нужно поддерживать волны, иначе к костюмам вернутся их функции, и тогда обороняться станет куда сложнее. Курчатов положил на плечо свой пылающий энергией меч и просканировал меня с ног до головы, пытаясь найти артефакты. Бесполезно, у меня их тупо нет. Значит, ты хочешь, чтобы я поскорее убил тебя? Усмехнулся он, а я даже немного удивился. Понятно, почему этого графа все так боятся. Пусть у него лишь второй ранг, но при этом он обладает сразу двумя дарами. Такое бывает, хоть и крайне редко. Первый и основной дар – сила. Просто невероятная физическая сила, скорость и регенерация. Можно было бы подумать, что он обычный физик, если бы не некоторые тонкости его дара, позволяющие излечивать практически любые, даже смертельные раны. А второй дар и даром не назвать. Скорее, родовая способность ментального удара. Насколько я понял, о ней мало кто знает и использует ее Курчатов только в крайних случаях. Например, одаренному шестого ранга и выше, он может запросто спалить мозги буквально за одно мгновение. С более сильными одаренными сложнее, у них только сильно закружится голова и потемнеет в глазах. А со мной все просто. На такую атаку можно не обращать никакого внимания. Сложность будет только с его регенерацией и костюмом. В какой-то момент двигатели костюма взвыли, и он словно выстрелил собой вперед, попытавшись нанести размашистый удар своим двухметровым мечом. Успел уклониться лишь в последний момент, и то, кожу лица опалило бушующей энергией проносящегося, в 3 сантиметрах, клинка. Я же ударил его по ноге, но ожидаемо, оставил лишь царапину. Но ничего, постепенно вскроем эту железную банку. Курчатов забыл про лича, и раз за разом бросался на меня, нанося один удар за другим. Каждый взмах меча выбрасывал огромное количество энергии, и если он случайно задевал пол или зубцы на башне, камень попросту разрывало на куски. Я тоже не стоял без дела, и постоянно наносил удар за ударом по броне. Но в какой-то момент Курчатов смог подловить меня, и, выстрелив из пушки, отправил в полет, а сам ринулся навстречу. Короткий взмах, и на моей руке осталась глубокая царапина. В этом мече собраны 33 несчастья. «Булатов, ты уже труп, просто не знаешь об этом», усмехнулся мой противник, а я пригляделся к его оружию. Впрочем, я изначально понял, что оно зачарованное, но насчитал всего 21 несчастье, а остальные 12 заклинаний – это проклятие. Но, видимо, для красивого словца решили назвать это оружие именно так. «Здесь несколько видов яда, инфекции, вирусы, проклятия», – пояснил граф. «Да я и так понял. Внутри лезвия идут каналы, при соприкосновении с которым ты сразу заражаешься всей этой дрянью. Но ты не переживай, я ускорю твою смерть», – усмехнулся Курчатов, и в следующую секунду из его плеча показалась миниатюрная ракета. Она с шипением сорвалась со своего места и устремилась в меня, но я принял ее на свой меч. Раздался взрыв, меня отбросило назад, и все лицо посекло осколками. «Ты чего, гад такой, не глушишь электронику?» Сердито посмотрел на лича, к которому меня отбросило, но тот лишь развел руками. «Не отвлекайся». В ответ мертвец кивнул и, расправив руки, снова запустил мощную волну подавления. «Так себе, граф». Слабовато ухмыльнулся я и, поднявшись на ноги, залечил все свои раны. «Есть что-то еще?» В этот момент он использовал свой ментальный удар. У меня на секунду закружилась голова, но не более того. Правда, ему об этом знать не обязательно, так что я сделал вид, будто бы вот-вот упаду. И как только костюм приблизился ко мне, чтобы нанести последний удар, я вонзил заряженный меч между пластинами брони, поражая несколько приводов одним ударом. Пробил, наконец. Сколько раз пришлось бить в одну точку, чтобы достать его. Вот только в следующий момент мне в грудь врезался стальной кулак, и я снова отправился в полет. Удивлен, честно, послышался голос из динамиков. «Но вечно ты лечиться не сможешь», он посмотрел, как встают на место переломанные ребра, а я чуть не рассмеялся. «Эх, граф, как раз лечиться я могу ровно столько, сколько захочу, а вот драться мне уже немного надоедает, хотя не стану скрывать, твои силы впечатляют. Хотел тебя захватить в плен, но теперь понимаю, насколько ты опасен, так что придется тебя уничтожить». Снова взмах мечом, и меня сбило с ног мощнейшей волной энергии. А стоило мне оказаться на лопатках, как увидел приближающийся сверху костюм с занесенным над головой мечом. Откатившись в сторону, уклонился от удара, и сам несколько раз ткнул по броне. И так следующие 20 минут мы кромсали друг друга. Я перестал обращать внимание на его удары, а он изначально не сильно заботился о своем костюме. Потому и получилось рассечь несколько важных проводков под броней, отчего железная махина стала заметно медленнее. Впрочем, я тоже быстрее не становился. Запас сил может закончиться и у меня. «Может, выйдешь из доспеха, он тебе только мешает», усмехнулся я, глядя на то, как по костюму стекает черная смазка и искрятся торчащие провода. «Ты думаешь, что моя сила в доспехе?» рассмеялся граф. «Это не так, сейчас ты узнаешь, что такое мощь 2-го ранга. Послышалось шипение, и пластины на груди костюма начали расходиться в стороны. Курчатов ловко выпрыгнул из стальной махины и подхватил 2-метровый меч, без особого труда взмахнув им. Эх, он даже не заметил, что стал на 10 сантиметров ниже. Думал, получится веселая шутка, так старался над этим. Ну да ладно, зато на гроб потратит меньше древесины. Надеялся, что граф решит немного поговорить, зачитать напутственную речь, рассказать о своих дальнейших планах, а я бы тем временем перевел дух. Но Курчатов понял это, и сразу бросился в атаку. Мне же пришлось отбиваться, так как скорость его возросла в разы. Мои удары едва пробивали мощнейший покров и оставляли лишь царапины на его теле, которые заживали в считанные секунды за счет невероятной регенерации графа. А он, словно не зная усталости, рвался вперед, осыпая меня множеством мощнейших ударов. Я только и успевал отскакивать в стороны, пропуская гудящий от перенапряжения меч мимо себя. Зачастую Курчатов все же попадал, оставляя на моем теле страшные раны, но они также исчезали в считанные секунды. Хотя, даже несмотря на это, ран становилось все больше. От одежды остались лишь одни лохмотья, ведь Курчатов успел в нескольких местах вскрыть мне грудную клетку, распорол живот, почти отсек руку, даже ударил по лицу, сломав, пожалуй, половину костей черепа и выбив зубы. Видишь, в чем разница? После очередного удара, от которого я чуть было не свалился с башни, Курчатов спокойно направился ко мне, взвалив свой огромный меч на плечо. «Если бы ты стал моим союзником, хотя, зачем мне нужен такой союзник?» Рассмеялся он, «ты же понимаешь, что это конец». «Понимаю», кивнул я и отряхнулся. «Но мне кажется, что мы понимаем немного разные вещи». На моем лице появилась улыбка, а в глазах блеснули зеленые огоньки. «Ой, давай не будем». Курчатов сначала улыбнулся, но в следующий миг его правая нога подкосилась и он упал на колено. «У тебя седалищный нерв зажало. Воспаление, сам знаешь, где началось», — развел я руками. Он попытался встать, но ничего не вышло. Вместо этого граф схватился за лицо, и из-под ладони потекла кровь. «Да, глаз лопнул. Вот так взял и лопнул, без видимых на то причин. Может показаться, что я оправдываюсь, но нет, я издеваюсь. Слишком уж черная душа этого человека. Даржница так и требует, как можно скорее, забрать его душу. Но, — прохрипел Курчатов, — никаких но, тромб тебе в полую вену. Скажешь, что так не бывает, а вот и нет». В моих глазах снова сверкнули огоньки, и я добавил немного энергии. «Ну ты чего, регенерируй, я верю в тебя». Минут 10 граф испытывал все больше проблем со здоровьем. Можно сказать, собрал полный букет, и тромбозы, и воспаления, и всевозможные язвы. Наслал на него все, что только пришло в голову. Нет, он, и правда, пытался регенерировать, и даже справился с какой-то частью болезней. Но их было слишком много. Я же не просто так подставлялся под удары. Каждое касание в организме графа оставалась небольшая закладка, и она только ждала активации. А когда их набралось достаточно, я разом привел их в действие. Таким образом, Курчатову пришлось регенерировать сразу все болезни, а это куда сложнее. Когда у тебя отказывает сердце, слишком сложно сконцентрироваться на регенерации пораженного ишемией участка мозга. То же было с конечностями и внутренними органами. Потому дар регенерации сыграл с графом злую шутку. Он просто продлил мучения Курчатова, не более того, и добил его старческий маразм, ультимативное заклинание из моего арсенала. То есть, ты смог победить одаренного второго ранга? Да, еще и с таким даром. От созерцания прекрасного меня отвлек голос Черномора. Старик, хоть и выглядел побитым, но все же стоял на ногах. Из-за его спины вышла Виктория. И пусть она привыкла, что я выгляжу так себе, но мой видок поразил даже ее. Еще бы, от одежды осталась лишь часть штанов, остальное все выжжено и разрублено на лоскутки. Как и тело, у меня попросту не осталось сил на лечение. «Это не я», — сразу поднял я руки, а старик посмотрел на лича. Тот тоже поднял руки, быстро замотал черепушкой и поспешил убраться подальше, показывая жестами, что он просто пускал волны и ничего больше не делал. «А кто тогда?» – удивился старик. «Так он сам, за здоровьем своим не следил», – пожал я плечами и спокойно направился следом за личом. «Представляешь, у него аж 8 инфарктов, 4 инсульта, геморроидальная лихорадка, дисциркуляторная энцефалопатия. И это я про глухоту молчу. От нее, оказывается, тоже умирают. А ты точно лекарь, а не мастер проклятий?» — прищурился Черномор. «Эх, старый, знал я мастеров проклятий», — вздохнул я. «Толковые, кстати, ребята. Правда, пакостит много, нагадит, а мне потом лечить». Мы спустились вниз, и я мельком осмотрел поле боя. Оказалось, что все только меня и ждали. Остальным костюмам досталось куда больше от магии волн, так что мои люди практически не пострадали. Пусть кто-то и получил раны, но не смертельно, подождут. У меня даже на себя сил почти не осталось. «И что дальше? Отдохнешь?» Виктория догнала меня и слегка приобняла, чтобы помочь спуститься с лестницы. Но под ее рукой промялись покрошенные в муку ребра, отчего девушка взвизгнула. «Не переживай», — махнул я рукой, — «и никакого отдыха, мы только начали. Собирайтесь, мы идем захватывать новые земли». «Глупо», — помотал головой Черномор, что шел следом за нами. Земли Курчатова далеко, мы их не удержим. Скоро налетят стервятники и будут разрывать земли на куски. А как дела на границе? Курлык говорил, что войска тоже пойдут в атаку и попытаются прорвать оборону. На границе все хорошо. Мне докладывали, что там разберутся к вечеру. Старик по привычке достал планшет, но тот оказался немного расплавленным. Все же башня волн ударила и по нашей технике. Вот и отлично. Передай приказ, чтобы трупы не выбрасывали. И одежду пусть тоже собирают. Нам пригодится, кивнул ему. К вечеру пойдем на захват земель. Не буду тебя переубеждать, махнул рукой Черномор. Но повторю, что земли Курчатова нам ни к чему. Я понимаю. Потому захватывать их мы не будем. Меня интересуют другие, пожал плечами. Одна гнида пропустила к нам войска Курчатова, а значит, и выпустит также без вопросов. Так что мы отправимся к Харькову на технике с гербами графа и в одежде его гвардейцев. Но, это же бесчестно, возмутился старик, а я в ответ лишь рассмеялся. Не уверен, что Харьков сам думает о чести. Глава 4. 30 костюмов, тоже неплохо, конечно. Но в следующий раз обращаться с врагами стоит чуть осторожнее. Как-никак, а они наши главные поставщики техники, костюмов и оружия. И уже за это стоит быть благодарным. Хотя 30 костюмов это тоже очень много. Мало кто обладает таким богатым арсеналом. Вот только в моем случае от этой невероятной мощи нет никакой пользы. Ведь у меня банально нет столько операторов. Зато когда они появятся, можно будет не переживать о тратах на покупку костюмов и их обслуживание. Ведь запчастей у нас теперь явно в достатке. Неплохо вышло, пусть и не идеально. Давно планировал устроить что-то подобное, вот только хотелось бы еще немного отсрочить момент нападения. Убить соседа не проблема. Все они по отдельности не представляют для меня никакой угрозы. И есть множество способов разобраться с этим змеиным клубком аристократов. А выжидал я лишь для того, чтобы принять бой на своих условиях и своих землях. Обороняться в любом случае удобнее, ведь в таком случае ты не попадешь в ловушку или засаду, и сам будешь выбирать место сражения. Правда, в этом тоже есть некоторые минусы. Довольно сложно рассчитать все так, чтобы не пострадали свои же труды, вложенные в эти земли. Те же постройки и производства, деревни, озеро с рыбой и сады. Это тоже нужно учитывать. Вот взять того же Курчатова. Если сравнить мощь его армии и мои силы, то у него тупо нет никаких шансов. Именно поэтому я так долго старался не показывать своих возможностей, не встревал лишний раз в прямые столкновения с ним, и даже не вел диверсионную деятельность. Ну, почти не вел. Так или иначе, я всеми способами старался не допустить нападения, как можно дольше, пусть у меня и были возможности отразить его уже давно. Радуюсь ли я тому, что он напал именно сейчас? Нет, меня это тоже не устраивает. Было бы куда проще, напади он через месяц-другой. В таком случае, я бы подготовился куда лучше. Но меня подставили Высоковы, дав Курчатову прекрасную возможность перейти к активным действиям. О них я, кстати, тоже не забыл, и впереди их ждет справедливое наказание. И дело не в том, что они совершили покушение на мою жизнь. Больше всего мне не нравится то, что они нарушили мои планы. Из-за этого моим людям пришлось рисковать, а я этого очень не люблю. Кстати говоря, это одна из причин, почему я всегда старался не лезть на рожон. Когда дело касается не только меня, предпочитаю действовать максимально осторожно и не рисковать лишний раз. Как минимум потому, что нет никакой уверенности в том, что подчиненные смогут пережить последствия моих методов решения вопросов. Пусть планы были нарушены, но сейчас все складывается примерно так, как я и хотел. Убить Курчатова – ерунда. Он не представлял особой опасности. Но зато с его смертью началось много чего интересного. Как это не смешно звучит, но моя разведка с начала нападения только и успевает докладывать о вражеских разведчиках. Все Архангельское княжество, узнав новость об объявлении мне войны, пришло в движение. Аристократы пытаются понять, как идут дела на фронте, чтобы в первых рядах успеть вторгнуться ко мне и оторвать себе кусок побольше. Взять того же Гришанова. Барон значительно усилил натиск на всех фронтах. Стену на захваченных недавно землях пытались взять штурмом вот уже 5 раз, а в сторону рудников он направил несколько крупных отрядов при поддержке танков и артиллерии. Подумал, что раз Курчатов решил меня прикончить, значит, он должен как можно скорее забрать свои земли. В противном случае, они могли бы достаться тому, кто победил в войне. Правда, голуби докладывали, как этот бедолага психует из-за своих неудач. Ведь он думал, что я брошу все силы на защиту замка и просчитался. Гарнизон крепости в горах остался без изменений, а на помощь ему пришли две артиллерийские башни. Так что после смерти Курчатова меньше проблем точно не станет. Мало было победить, теперь нужно как-то пережить последствия. Ведь теперь уже точно каждый поймет, что Булатов на самом деле не так прост и слаб. Раньше мне удавалось хитрить и манипулировать этим, вводить врагов в заблуждение и заставлять их недооценивать мои силы. Они приходили сюда малыми группами, нападали лишь частью своей армии и неуклонно получали отпор. Но теперь все увидят, что я смог отбиться от армии Курчатова, и им придется объединиться. Хотя это произошло бы в любом случае. Правда, теперь у меня осталось слишком много времени, и чтобы выиграть его, нужны новые планы, один из которых уже родился в моей голове. Приемная Курчатова, дозвонился я по родовой линии до особняка графа. Позови первого помощника, нужно срочно поговорить. А вы, простите, кто? Неуверенно отозвался мужской голос. Булатов. В телефоне повисла тишина. Видимо, я дозвонился как раз до помощника, и теперь он усиленно размышляет над тем, как такое, вообще, могло произойти. Ведь я, по идее, труп. Невозможно выжить после нападения 70 боевых костюмов. И нет, я не сбежал. Думаю, именно об этом он сейчас и подумал. Тело господина будешь забирать? В ответ снова услышал тишину. Но это нормально, подобное происходит не каждый день. Хотя местным аристократам пора привыкать. Возможно, ты меня не расслышал. Проверь почту, там я отослал фотографию графа. Кстати, снимок вышел довольно интересным. Курчатова на нем узнать сложно, так как он совсем зачах от обилия болезней. Ну да ладно, первый помощник его точно узнает. Пока наш разговор не прервался, хочу сказать кое-что. Я объявляю земли Курчатова законным трофеем и прошу освободить их в течение суток. В противном случае буду вынужден. На этом звонок завершился, а я не смог сдержать улыбку. Отлично, теперь осталось всего ничего. Выглянул из окна и посмотрел, где мы едем. После чего попросил водителя сбавить скорость. Нужно еще несколько минут, а мы как раз подъезжаем к нужному месту. Добрый день. С администрацией города нужно разговаривать вежливо. Ведь большая часть сотрудников там ни в чем не виноваты, и даже не знают о том, какие дела проворачивает их начальство. Большинство, но не все. Здравствуйте. Осторожно ответила девушка. По вопросам подачи жалоб, нажмите 1. Если вас интересует запись на прием у представителей правительства, нажмите 2. В случае, если вы, девушка, давайте я озвучу суть обращения, а уже потом вы сами выберете кнопку, которую мне нужно нажать, предложил ей, и не успела она ответить, продолжил. Просто хотел сообщить, что в недавно объявленной войне между графом Курчатовым и Булатовым победил второй, и снова тишина, после чего послышалось шуршание, и меня соединили с другим отделом. А у вас, простите, откуда такая информация? Услышал я сдавленный мужской голос. Вы же понимаете, что задача ложных показаний предусмотрена. Не неси бред, я граф Булатов, и пару часов назад лично прикончил Курчатова. Подтверждающие фотографии и документы выслал на электронную почту, тот сразу замолк, видимо заглянул в монитор и теперь рассматривает фотографии. Я объявляю свои права на эти земли, и всякому, кто попытается вторгнуться, будет объявлена война, автоматически, и без предупреждений. На этом положил трубку, и улыбнулся еще шире. Собственно, вот и все. Я взял большую такую палку и разворошил ею муравейник. Теперь придется объявить еще больше войн, но зато мои враги начнут делить земли и производство, тем самым разрывая свои союзы и начиная драться друг с другом. А ведь нельзя забывать и о том, что скоро объявятся наследники Курчатова. Вот тогда и начнется самое настоящее веселье. Тогда как мне, и правда, нет никакого смысла от этих земель. Я попросту не смогу их удержать, сейчас свое бы графство как-то защитить. И делать это куда проще, наблюдая за тем, как мои враги дерутся друг с другом. Прибыли, господин, отвлек меня водитель. Кивнул ему и вышел из машины где-то посреди леса. Вокруг собралось немало бойцов, и они уже закончили последнее приготовление к следующему заданию. Многие выглядели уставшими, но было видно, насколько бойцы довольны собой. Как-никак, еще недавно каждый из них готовился к неминуемой смерти, а теперь мы, в роли победителей, собрались отправиться в бой наказать врага. Переоделись, похлопал по плечу бойца и заодно излечил пару осколочных ранений у него в ноге. «Показывай, где он?» «Форму уже заштопали и выстирали, а генерал вон в той палатке. Там вас ожидает Черномор, господин», — отчитался боец и указал на шатер. «Я сразу отправился туда и внимательно осмотрел раздетого генерала. Его тело лежало на столе по центру палатки, и теперь мне предстояло внимательно изучить каждую, даже едва заметную деталь его лица, и самому принять его личину. Пришлось добавить немного лишнего веса, облысеть, посидеть, но в целом результатом остался доволен. Хотя копировать внешность – далеко не самая сильная моя черта. Черномор стоял в углу и наблюдал за этим всем, а как только изменения завершились, выдал мне чистую генеральскую форму, будто под меня сшили. «Можно не спешить», – пробасил старик, наблюдая за тем, как точная копия генерала армии Курчатова облачается в военную форму, разглядывая себя в зеркало. «Войска отступают. Наоборот, в таком случае нам лучше поторопиться», — ответил я и прокашлялся. «Кстати, а какой голос был у него?» В ответ старик лишь пожал плечами. «Да, нужно было, чтобы голуби записали его разговоры. Ну да ладно, это мелочи. Так вот, раз войска отступают, мы просто смешаемся с ними, и никто ничего не заподозрит». «И то верно», — согласился Черномор и, выйдя из палатки, начал раздавать приказы. Все вокруг быстро засобирались, и вскоре мы уже выдвинулись длинной колонной техники с гербами Курчатова. Но это еще не все. В 30-40 километрах отсюда чуть меньший отряд также пересек границу. Но они одеты в форму Высоковых. Несколько десятков комплектов не так давно выкрали голуби, как раз для таких случаев. Спустя какое-то время колонна остановилась и, сделав недовольное лицо, я вышел из броневика. «Назовитесь», — выкрикнул гвардеец рода Харьковых и вышел вперед. «А ты что, слепой, не видишь маркировку техники, и не знаешь, кто мы?» — нахмурился я. «Уйди с дороги, мы едем домой». «Простите, господин генерал, просто такой приказ», — замялся тот. «Позволите спросить, как прошла война?» «Плохо прошла», — махнул я рукой. «Да, именно этого вопроса я и ждал. Курчатов мертв, компания проиграна. Это была ловушка. Минимум 8 архангельских родов оказали поддержку граф Булатову. Нас предали свои же». Тяжело вздохнул и, сгорбившись, направился обратно к броневику. «Не все умеют играть по-честному, сынок. Запомни это». С этими словами захлопнул дверь и выдохнул. Вроде поверили. Вон как быстро побежали связываться с командованием. «Ты тоже свяжись с нашими. Пусть начинают», — кивнул Черномору. «Теперь муравейник расшевелится еще сильнее. Слухи в любом случае просочатся в общество, разрастутся выдуманными подробностями, и тогда начнется самое настоящее веселье. Аристократы начнут искать предателей, будут приписывать другим помощь Булатовым. Конакова точно обвинять в участии в войне, а может и еще кого-то. Все же я сказал, что помогали мне, минимум, 8 родов. Вот пусть теперь и думают, кто эти подлецы. Мы же проехали еще несколько километров, и, добравшись до одного из основных лагерей Харьковых, дали им бой. Те не ожидали подобного, потому схватка закончилась практически мгновенно. Но на этом мы не остановились и продолжили развивать успех. Также в сражение вступили мои люди в форме Высоковых. Они напали чуть восточнее, и не заметить их не могли. Слухов много не бывает. Всегда можно пустить еще больше слухов о своих врагах, и это не будет лишним. Хотя согласен, звучать они будут как полный бред, но тут главное, чтобы остальные верили. Особняк Харькова-младшего. Примерно то же время. «Господин». В комнату для релаксации влетел бледный командир гвардии, отчего Харьков подскочил с массажного стола и взвизгнул. «Простите, что отвлекаю, но...» «Да как ты смеешь?» — прорычал герцог и покосился на перепуганных массажисток. Правда, перепуганными они были и до появления командира. «Пошел прочь, не мешай мне». «Но, господин, на нас напали». «Так сам разберись», — нахмурился Харьков. «Или тебе надоела твоя должность? Хочешь, чтобы я тебя разжаловал, или вообще, могу погоны сорвать, станешь обычным простолюдином?» «А так можно?» — пропищал командир. «Что?» — покраснел герцог. «А кто, кстати, напал? Неужели недобитки Булатова?» «Курчатов мертв, Булатов победил», — воскликнул командир, а Харьков тут же побледнел. Военный рассказал своему господину все подробности, которые только смог узнать у подчиненных, тогда как с каждой новостью молодой герцог бледнел все сильнее, после чего дрожащими руками взял телефон и сразу позвонил отцу. «Пап», — пропищал он, — «на меня напали». «И что, Устало вздохнул старый герцог. «Отбивайся, в чем проблема? Я выделил тебе бойцов и технику, давай уже, взрослей наконец. Кто хоть напал, все!» Взвизгнул тот. Булатов объединился, минимум, с 11 уродами, и они все вместе убили Курчатова. «А теперь на мои земли напали войска», он посмотрел на командира, и тот пожал плечами. «Войска Курчатова, Булатова и Высокого, а этот тут каким боком?» – удивился Харьков-старший. «Вот и я не понял, они сражаются вместе, и словно взбесились, идут в бой, будто бессмертные». Харьков-младший визжал, а отец молча думал, пытаясь понять, что вообще происходит и как решить эту проблему. «Ты же говорил, пап, что Высокого подставит Булатова, и Курчатов быстро разберется с ним». «Говорил», — согласился он. «И что мне теперь делать?» У сына уже началась истерика. «Я не понимаю, что происходит. Они повсюду. Они идут сюда». Скорее всего, Булатов смог убедить остатки войск Курчатова переметнуться на его сторону. Или просто думают ограбить всех подряд, а затем затеряться в городе. «Тоже вероятно», — начал размышлять вслух Харьков. «Так, я высылаю войска, будем разбираться. Но я все равно не понимаю, как же мои земли, а сколько уже захвачено», — уточнил герцог. «Половина». «Примерно», — неуверенно ответил Харьков-младший. «И сколько им до тебя идти?» 30 километров». «Я тебе говорил, что нужно больше времени уделять защите», — вздохнул старый герцог. «А ты все со своими танцами и музыкой, отец, но я думал, что ты, что я все за тебя сделаю. Дай поговорить с командиром твоей гвардии, нужно обсудить с ним пару моментов». Он попросил разжаловать его в простолюдины. «Я сам лично сорвал с него погоны, теперь он обычный крестьянин», — гордо заявил сын. «Такие трусы нам не нужны». «Мудрый ход, однако», — задумчиво проговорил старый герцог. «Ну, тогда тебе остается только одно». «Что же, отец, беги». В телефоне послышались короткие гудки. «Могу сказать, что Харьков-старший, мудрый человек, как и бывший начальник гвардии. Весь этот разговор подслушивали мои голуби с микрофонами. Благо, герцог общался с отцом по громкой связи, и потому все удалось расслышать. Самое приятное, что слухи действительно множатся на удивление быстро. Я сообщил про 8 родов, а Харькову доложили об 11. Интересно, а что будет, если эта цифра станет больше, чем количество всех родов в Архангельске? 2 дня мои войска занимали один объект за другим, зачищали лагеря и склады, захватывали блокпосты, тогда как деревни, в основном, обходили стороной. Ими можно заняться и потом, тем более, что некоторые жители, в любом случае, захотят остаться в своих родных местах. Крестьянам плевать, кто их господин и кому платить налоги. Главное, чтобы этих налогов было как можно меньше, а помощи от аристократа как можно больше. И за эти 2 дня мы захватили все земли, что ранее принадлежали Снегиревым. Что я могу сказать? Было одновременно и сложно, и легко. Легко потому, что захватили мы эти земли всего за 2 дня, и зачастую войска противника просто разбегались по лесам или сбегали в город. А сложно потому, что 2 дня пришлось сражаться и носиться по этим землям без остановки. Причем, у нас набралось немало раненых. Не было времени заниматься их излечением на месте. Так что подлатал самые тяжелые случаи и отправил всех в лазарет. Потом придется еще 4 дня потратить на их восстановление. Хотя мои бойцы одни из лучших, и они все это время рвались в атаку, но все равно голуби смогли нанести врагу куда больше урона. Они постоянно летали над землями Харьковых и сбрасывали взрывчатку на головы врага. Был даже случай, когда мои люди не могли взять одну заброшенную деревню. Там заняли оборону 15 элитных снайперов и не позволяли никому даже высунуть голову. Причем, все они, наемники, и их винтовки стреляли артефактными пулями на расстоянии до 3 километров. Вот только это им не помогло. И спустя 6 выклеванных глаз мои люди все же смогли приблизиться и навязать им ближний бой. «Нет», — Виктория помотала головой, — «я не могу поверить, это невозможно. Мы разместились в штабе и наблюдали за экранами. Основные бои уже закончились, и оставалось лишь проконтролировать окончательную зачистку и закрепление войск на границах. Я, честно говоря, тоже не думал, что мы сможем восстановить графство», — удивленно признался Черномор. «Но то, что мы его еще и расширили», — он помотал головой, не в силах подобрать цензурное выражение своих чувств. «Михаил, а ты чего такой грустный? Просто я понимаю, сколько нам это все укреплять и заселять», — вздохнул я. «Ладно, отдохнули и хватит. Черномор, нужно вывести все производства и военные объекты подальше от границ с землями Курчатова. Сельхозтехнику в наши ангары, там она будет под защитой. Нельзя ничего оставлять без защиты, враги спать не будут. Кто-то точно попытается поживиться не только землями Курчатова, но и нашими тоже. Так что лучше перестраховаться. Приказал также вывести все из особняка Харькова. Но для этого нужен хотя бы один маг земли. Все же там есть не только то, что завез туда герцог. Имущество Снегиревых спрятано в специальной замурованной комнате под особняком. Да уж, долго оно там пролежало. Я уже и забыть успел. Отдал последние приказы и отправился в кабинет. А пока шел, мне позвонил Черепанов. «Я все понимаю», — сразу проговорил он. «Ты отбитый лекарь, и все такое. Но почему меня обвиняют в том, что я помог тебе убить Курчатова?» «Ну как-то так», — пожал я плечами. «Конакова тоже обвиняют. И еще целых 13 родов», — расхохотался Черепанов. «Что вообще происходит? Половина аристократов города сейчас либо ссорится друг с другом, либо угрожают, либо уже объявили друг другу войну. И мне, кстати, тоже поступают угрозы. Я не против, если кто-то нападет. Война, сам знаешь, это весело, но я не могу понять одного. Чего ты меня не позвал? И как ты вообще убил этого Курчатова? Нет, вопросов все же больше. Я в этом вашем Архангельске просто рыбкой торгую, и все. Кого это могло так обидеть? Да, досталось ему, и правда, ни за что. Но за него можно не переживать. Особняк Черепанова расположился на самом берегу моря, и рядом стоит военный флот. Одной только артиллерией можно смести целую армию. Так что вряд ли кто-то будет даже пытаться. Как и сказал Николай, аристократы уже начали рвать на части имущество Курчатова. Их не напугало мое предупреждение, а напротив, лишь ускорило принятие решения. Даже Конаков захватил спорные шахты. Возможно, стоило бы объявить войну и ему. Как-никак, я предупредил. Но те шахты действительно были спорными, потому не стал поднимать шум. Правда, некоторые отметки в голове все же сделал. Не стоит забывать подобное. Мог хотя бы позвонить, ради приличия. «Не пойму только, почему у нас столько союзников, и никто не помог», — вздохнул я, когда ко мне в кабинет зашел Черномор. «Ну, а ты как хотел, Михаил?» — усмехнулся старик и присел напротив, налив себе чая в чашку. «Ха, вот будет сюрприз, когда он поймет, что это коньяк». Когда уничтожали род Тамуровых, никто не предложил помощь. Когда Лайкиных... Тоже помощников не нашлось. Рода появляются и исчезают, это нормально. И если род сам не в состоянии себе помочь или не заключает оборонительных договоров с союзниками, это его проблемы. А ты чего пришел? Кстати, вижу, как посветлело лицо старика, когда он сделал первый глоток чая. Да хотел доложить, что три приграничные деревни на землях Харьковых совершенно пустые, усмехнулся он. Испугались воины и сбежали? Ну, это нормально, пожал я плечами. Да, но сбежали они к нам. Как только услышали, что на земли Харьковых напали, так сразу рванули к нам под крыло. Слухи о том, как хорошо жить у Булатова, давно расползлись по всему Архангельску. Старик задумался и, залпом осушив чашку, стал подливать себе еще. Почему коньяк у меня в чайнике? Так там удобнее всего заваривать саранчу. О, Вик, попробуй чай. Отличный, посоветовал довольный старик. Стоило в кабинет войти Виктории. «Я бы лучше коньячку сейчас», — помотала головой девушка и присела на соседнее кресло, устало вздохнув. «У вас же только чай, да, да рано еще для коньяка», — махнул я рукой и поспешил допить остатки в чашке. День пролетел незаметно. Пришлось сжалиться над Викторией и поделиться с ней своим фирменным чаем. Правда, кузнечика в чайнике пришлось заменить, но тот все равно остался доволен, ведь его накормили. А большего этим миниатюрным монстрам и не надо. А вечером мне позвонили с неизвестного заграничного номера, и ответив, я услышал ломаный русский с сильнейшим акцентом. «Здравствуйте, господин Булатов», — с трудом проговорил собеседник. «Я представляю торговую делегацию, и мы хотим попросить разрешения пришвартоваться у вас в порту. А в чем проблема?» Пожал я плечами и отрезвил Вику, чтобы она смогла помочь мне с документами. «У нас 27 кораблей. Это не будет проблема, ах, вот они о чем». Посмотрел на Вику, а она лишь пожала плечами. «Должны влезть, если не очень большие. Думаю, мы сможем договориться. Высылайте документы мне на почту по вашим кораблям и товарам. И дайте нам 10-15 минут. Мы проверим их по базе данных нашего флотского объединения и тогда дадим окончательный ответ». Положил трубку и снова посмотрел на девушку. Какое еще флотское объединение? Ты что, вообще, несешь? Удивилась она. Да пусть присылают, махнул рукой. Я все равно отправил Курлыка на разведку, а ты пока документы смотри, вдруг что-то интересное найдешь. В составе делегации прибыли корабли под флагами трех стран. Некоторые довольно крупные, другие, чуть поменьше, с установленными на них пушками. Виктория сразу засуетилась, ведь нужно организовать работу порта, открыть новые заведения и магазины для моряков, чтобы получить как можно больше прибыли. Да и вопрос, где брать покупателей для такого количества товаров. Хотя корабли какие-то странные, задумалась девушка. Слишком хорошая у них репутация, если верить открытым источникам. Может, не будем рисковать? Ой, да ладно, пусть причаливают, отмахнулся я. Ты же сама говорила, что нам нужны корабли. Но это пираты, и у них нет никаких грузов. В трюмах головорезы, и эти идиоты решили вот так отомстить нам. Раз в лобовую атаку не справились, усмехнулся я. 27 кораблей, это просто отлично. Будет у нас свой готовый торговый флот. Глава 5. Может, сразу их сожжем? Не нравятся мне они, нахмурился Черномор. Мы стояли на главной пристани и смотрели, как приближается колонна кораблей. Все же дорогих гостей нужно было встретить, тем более, меня очень интересовало, как они будут себя вести и что предложат для торговли. Первыми в нашу бухту вошли действительно торговые корабли. Голубь разведал, что лежит в их трюмах, и нашел там немало контейнеров. Их украли пираты, чтобы все казалось правдоподобно. Я сам слышал их разговоры об этом. Также среди делегаций были боевые судна. Но это тоже вполне нормально для торговых караванов, ведь кто-то же должен защищать их от грабежа в бескрайних водах океана. Помимо пиратов, там есть угрозы пострашнее. Те же морские твари, что живут на глубине, и иногда выходят на охоту. Им плевать, ведь они могут нападать, как на других морских обитателей, так и на корабли. А остальные баржи были загружены людьми. У пиратов практически нет наземной боевой техники, да и с иномерцами они встречаются крайне редко. Хотя я слышал, что порталы иногда открываются над водой, но о каких-то морских сражениях информации нет. Тут может быть две причины. Либо этих сражений попросту не бывало, либо иномерцы всегда побеждали, и выживших свидетелей не оставалось. Не надо никого жечь, я вышел вперед и призывно помахал рукой приближающемуся головному кораблю. Улыбаемся и машем, старик, улыбаемся и машем. А как тут не улыбаться? Все эти корабли на вид исправны и готовы отправляться хоть на край света. Причем, это не похоже на пиратов. Обычно их корабли по какой-то причине выглядят совершенно иначе. Словно вот-вот утонут, и все покрыты заплатками, ржавые, изношенные. Хотя, скорее всего, это потому, что они постоянно воюют, а портов у них не сказать, чтобы много. В основном верфи производят новые посудины, и главное для них не качество, а количество. Людей же всегда можно набрать, как из местного населения, так и из пленных. Не все хотят оставаться рабами и умирать от истощения. Кто-то соглашается примкнуть к рядам морских грабителей, и со временем вливаются в экипаж. Пришлось создать видимость работы и отправить в сторону пиратов небольшой катер с проверяющими. Мои гвардейцы высадились на головное судно, прошлись по палубе и проверили документы. Все кристально чисто, не придерешься. Девственный корабль без единого нарушения, да и у всего каравана чистейшая репутация. Они даже не просрочили ни одного платежа, исправно платили налоги и пошлины, и вообще, молодцы, коих еще поискать нужно.